Глава 27. Начало октября в Петербурге – не самое приятное время для прогулок. Постоянная облачность, ветра, косые дожди, норовящие проникнуть даже под широкий зонт, и непроходящая вездесущая сырость. Последние дни природа и вовсе решила показать характер, зарядив сильными дождями. В который уже раз за это утро император, отвлекшийся от дела, опять задумчиво посмотрел в высокое окно, по стеклам которого занудно барабанили третий час кряду крупные капли. Александр Романов, гросс и самодержец всероссийский, мысленно спросил сам себя: «Да что с тобой не так?» И сам ответил: «Надоело все, тоска зеленая, натурально хандра. Еще немного, и я сам начну покрываться мхом». Кивнув собственным мыслям, он решительно поднял трубку внутренней связи и, услышав на том конце провода четкий ответ адъютанта, устало поинтересовался: «Каков прогноз погоды в Ливадии на сегодня и ближайшие дни? Уточни, любезный, немедля доложи». Спустя пару минут раздался ответный звонок. Царь молча выслушал ответ свитского офицера и, не скрывая удовлетворения, расплылся в блаженной улыбке. «Прикажи готовить штандарт. Немедленно вылетаем в Крым». Императорская яхта, издавна служившая предметом самой черной зависти всех монархов Европы, была родной сестрой Александры, флагманского корабля клана Колычевых. Единожды побывав на еще строящемся воздушном корабле, император, может быть, впервые испытал острое чувство зависти и тут же потребовал изготовить специально для него точно такой же, только лучше. Тогдашний глава УЗК Федор Иванович Колычев долго не соглашался, отнекивался, пока, наконец, не выторговал для себя кое-какие преференции, после чего согласился. Получившийся красавец ничуть не уступал своему прототипу в скорости и маневренности, а в роскоши внутренних помещений, пожалуй, что и превосходил. Все-таки это был корабль царя, а не фабриканта-старовера. С тех пор штандарт практически постоянно находился, как говорили в старые времена, под парами, готовый доставить свое царственного владельца в любую точку мира с официальным визитом, а если понадобится, то и эвакуировать августейшее семейство. Времена же вокруг были не самые спокойные, и троны под монаршими задницами качались не хуже, чем в бурном XIX веке. В мыслях его величества уже наслаждался по-южному теплым солнцем и всеми прелестями черноморского бархатного сезона вместо промозглой сырости северной Пальмиры, когда его снова отвлек телефон. «Что там еще?» – недовольно буркнул он в трубку. «Простите, государь, срочный вызов по закрытому каналу. Кому я понадобился? В мире имелось не так много людей, имевших право пользоваться выделенными линиями правительственной связи. Кайзер Германии Вильгельм III». «Ладно, так и быть. Я сейчас перейду к себе в кабинет и сниму трубку». С некоторых пор, а точнее после одного доклада шефа жандармов, Александр завел правило вести серьезные беседы исключительно в особой комнате, надежно защищенной от всех видов прослушки, в том числе и с помощью специально ради такого дела разработанных артефактов. Так ему было надежнее и спокойнее, что совершенно секретные переговоры не могут стать доступными третьим лицам с непомерно большим даром. «Рад тебя слышать, дорогой кузен», — поприветствовал коллегу царь, гадая про себя, что тому понадобилось. «Ты так давно не звонил, что я начал уж беспокоиться, все ли у тебя в порядке?» «Взаимно», — прошамкал в динамике знакомый голос. «Как Цицилия, как дети?» — продолжил вести светскую беседу император. «Да что с ними сделается?» — фыркнул явно теряющий терпение Гугенцоллерн. «Тогда что же произошло, что ты преодолел природную лень и, наконец, позвонил мне? Постой, дай угадаю. Потсдам провалился под землю?» «А, так значит, ты еще не в курсе, Александр?» Неожиданно спокойно отреагировал обычно нетерпящий шутки Вильгельм. «О чем?» – насторожился царь. «В Индии начались волнения в колониальных армейских частях после того, как из тюрьмы неведомо как удалось сбежать трем ключевым лидерам национального конгресса». «И только-то», – фыркнул самодержец, – «для тебя этого мало?» «А отчего, позволь спросить, меня вообще должно это волновать?» «Не делай вид, что ничего не понимаешь, кузен!» Раздражаясь от невозмутимого благодушия русского царя, почти закричал Вильгельм. «Этот твой Колычев — настоящий демон. Где бы он ни появлялся, начинается чертовщина!» «Тогда я тебе советую еще раз проверить, точно ли на месте Потсдам, Берлин или Дрезден». «Хватит острить. Ситуация в Индии более чем серьезная. Предлагаю обсудить, что будет целесообразно предпринять. Возможно, следует озвучить предложение о созыве международной конференции, привлечь Вашингтон, Токио, Вену, Париж и другие державы для оказания давления на англичан». Иначе там начнется большой пожар, способный подпалить перышки очень многим, в том числе и нам с тобой. Никогда не подозревал тебя, кузен, в заботе о туземцах. Я объехал половину Северной Индии 30 лет назад. Это древняя арийская земля. Вилли, я с юности терпеть не могу мифологию вкупе с древней историей, так что избавь меня от необходимости выслушивать эту билиберду. Лучше давай поговорим о делах более насущных. Что ты, собственно, предлагаешь? Я считаю, после недолгой паузы отозвался Кайзер, что сейчас очень удобный момент, чтобы заставить немного подвинуться наших британских родственников. Ты полагаешь, настало время? Уверен в этом. Прости, но я не настроен столь оптимистично. Ты просто еще не в курсе того, что там творится. В Индии загорелось по-настоящему. И что характерно, Ганди в изоляции, а те, кто оказался на свободе, настроены куда как решительно. Британцы могут попытаться утопить все в крови. Только что мне доложили, что в Амритсаре несколько английских воздушных катеров расстреляли из пулеметов мирную демонстрацию. Понятно. Дай мне пару часов, чтобы изучить все в подробностях, и мы снова с тобой созвонимся, чтобы уточнить позиции и согласовать наше предложение. Прошу. Только умоляю, уйми хоть немного своего Колычева. Да, не стану скрывать его действия, пока что играют нам на руку, но он ведь совершенно неуправляемый, может выкинуть все, что угодно. А мне показалось, что ты собираешься воспользоваться беспорядками в Индии. В Индии? Как бы не так. Мне доложили, что его воздушный корабль уже покинул Бомбей и взял курс на Африку. Африка, говоришь? Послушай, Вилли, к чему эти голословные обвинения? Сенатор Колычев с супругой совершают свадебное путешествие, не более того. В таком случае попроси своего подданного отдыхать как можно дальше от владений Германии, язвительно отозвался Гугенцоллерн и бросил трубку. Так вот чего ты испугался, старый хрыч, захохотал Александр. Ах ты, Ферлюхтер, немец перец колбаса. Тебе бы не императором быть, а ротой в Потсдаме командовать. Впрочем, черт с тобой. Хватит разговоров, хочу в Крым, немедленно. Ну а пока долетим, будет время подумать. Кстати, надо вызвать главу МИД и начальника департамента, отвечающего за Южную Азию. Ваше Величество, посол Великобритании уже трижды звонил, очень просит принять его срочно. Подождет, отмахнулся Александр Третий. Скажи, царь занят, он уехал на рыбалку. Как-нибудь после.